«И все же в чем меня обвиняют?» — настаивал я. «Обвиняют? В чем нас обвиняют, Девин?» «Обвиняют?» — встрял и Оскар. «Просто пара попугаев. Девин!» «К сожалению, мистер Кейнзи, обвинить вас мне не в чем. Просто у меня и моего помощника сложилось впечатление, что вы могли быть замешаны в одной скверной истории, имевшей место вчера днем на Южном вокзале. Но поскольку ни один свидетель не смог опознать вас, что я могу сказать? Промашечка вышла. А жаль, очень жаль, вы уж нам поверьте, мистер Кейнзи». «Снимите наручники», — потребовал Энджи. «Давно бы снял, да вот ключ куда-то затерялся», — сказал Девин. «Снимите долбанные наручники, Девин», — настаивал Энджи. «Оскар, может, ключ у тебя?» Оскар честно вывернул все карманы. «И у Оскара нет. Придется всех обзванивать. Может, у кого есть дубликаты?» Оскар встал. «Пойти, что ли, поискать?» Он ушел. А мы остались сидеть. Девин смотрел на нас, мы на Девина. Он сказал: «Мы можем приставить к вам охрану для обеспечения личной безопасности. Подумайте об этом». Я покачал головой. «Патрик», — сказал он тоном, которым матери говорят с неразумными детьми, — «сейчас это не город, а поле боя. До утра мы тебя не выпустим, и тебя не выпустим, Энджи, если ты с ним заодно». Она откинулась на стуле и повернулась ко мне. Красивое у нее было лицо, хотя и помятое. Она сказала: «Мой револьвер всегда при мне, и никто не заставит меня отступить. Никто!» «Вы или ты, Джеймс Коберн из «Великолепной семерки»?» Ее пухлые губы вдруг раздвинулись в широкой улыбке, и сердце у меня неожиданно застучало. В этот момент мне показалось, что я знаю, что такое любовь. Мы посмотрели на Девина. «Я тоже смотрел этот фильм», — вздохнул он. «Коберна в конце убивают». «Можно переснять картину», — сказал я. «Нет, эту нельзя». Вернулся Оскар, позванивая ключиками, болтавшимися на металлическом кольце, он сказал: «Смотри-ка, что у меня есть». «Где ты их нашел?» — спросил Девин. Оскар бросил их на стол. «А там, где оставил? А, бывает ж такое». Девин показал пальцем на нас. «Они считают себя ковбоями». Оскар выдвинул стул и тяжело рухнул на него. «Ну что ж, похороним их в сапогах». Глава 26. Домой нам было нельзя, Девин прав. Козырей на руках не оставалось, и в том, что я жив, с Оси не было никакого прока. Мы просидели в кабинете Девина еще часа два. Все это время они с Оскаром оформляли какие-то документы. Окончив писанину, они вывели нас через боковой выход и подвезли до отеля «Ленокс». До него было несколько кварталов. Когда мы выходили из машины, Оскар посмотрел на Девина. «Да пожалей ты их! Скажи все как есть!» Мы застыли у поребрика в ожидании того, что нам скажут. «У Роговски перебита ключица, он потерял много крови, но сейчас находится в удовлетворительном состоянии», — сообщил Девин. Энджи чуть не упала, но я успел подхватить ее, крепко прижав к себе. «Было чертовски приятно доставить вам радостную весть», — сказал на прощание Девин. И они уехали. Наше появление в отеле «Ленокс» в 8 утра, да к тому же без багажа, особых восторгов у администрации не вызвало. Одежда наша была изрядно помята, и могло сложиться впечатление, что ночь мы провели на скамейке в парке. К тому же мои волосы были густо усыпаны мраморной крошкой, выбитой бандитскими пулями из облицовки Южного вокзала. Я протянул им свою кредитную карточку Visa Gold, чем только усилил подозрение. Потребовали предъявить документы с фотографии. Пока дежурный администратор переписывала в регистрационную книгу номер моих водительских прав, ее помощница куда-то звонила, выясняя, не фальшивая ли у меня виза и не украл ли я ее. Есть люди, которым ничем не угодишь.